то люди, поверьте мне, не вынесли бы собственных миазмов. Не вынесли бы ни из-за непримиримой со всеми смертными грехами и с отталкивающими безобразиями совестливости, а как раз из-за счастливой невозможности слабого, вернее, ослабевшего человеческого обоняния мужественно перешагнуть порог чувствительности и при этом не дать потрясенному мозгу обезуметь от невыносимого омерзения. Можете считать меня безумцем, замечательно и во всех деталях разработавшим свою параноическую идейку. Не привыкать. Я утверждаю, суммируя свой опыт и наблюдение, что каждый грех, помышленный и совершенный, попахивает по-своему. У греха помышленного запашок, разумеется, менее остер и похабен, чем у совершенного, но по понятным причинам более стоек. Не могу также не сказать пару добрых слов о вечно обнадеживающем моментике существенного ослабления истинно неприличной вони совершенного греха в человеке раскаивающемся. Публичное же покаяние с русским нашинским надрывчиком и обильной слезоточивостью зачастую, хотя, к сожалению, временно, замечательно дезодорирует просмердевшую личность. А знаете ли вы, какой именно тип человека источает из всех пор своего существа самую дурно переносимую и лукавую вонищу? Тип человека, уверенного в собственной непогрешимости, несмотря на вопящие об обратном изнутри и извне факты жизни. Знаете ли вы также, как бессознательно порою, как страстно, как тоскливо, но с умопомрачительным долготерпением мечтают людские сообщества от мелкосемейственных образований до авторитетных и внушительных наций об очистительном историческом сквознячке или о решительном и грозном движении трепетных воскрылей ноздрей на величественной и озорной сапатке ветра перемен. Мечты, к сожалению, чаще всего остаются мечтами, механически переходящими в разряд пенсионных грез. Толпы людей, то есть мы с вами, настолько привыкают к праздным грезам о переменах, хотя бы о минимальном улучшении правил приема пустой посуды от населения, что перестаем замечать смрадную вонищу, сгустившуюся до нельзя в спертой атмосфере нашей нелепой жизни. Одним словом, когда мне ужасно надоедает мельтешение в башке противоречивых мыслей и заведомо оскопленных идеечек, я начинаю мыслить носом. При этом, подобно псу с весьма средним интеллектуальным уровнем, логику всего происходящего вокруг и всего воспринимаемого мною я не обмозговываю с умным видом, ни черта, заметьте, не понимая, но чую, чую. Разумеется, со стороны кажется, что я реагирую на что-либо и на кого-либо или как-либо поступаю, соответствуя многочисленным сигналам мозга. Кстати, мозг мой, сослуживцы и ближние, включая супругу, считали и считают недоделанным. Конечно, они употребляли, беседуя о странных качествах моего мозга, другое скверное словцо. Запахов их не выношу. Не удивляйтесь, пожалуйста, отсутствию этих слов в моей речи. Достаточно того, что от смердыни сквернословия некуда лично мне деться ни дома, ни на службе, ни в транспорте, не могу не заметить, что вкупе с самым популярным в нашем народе глаголом источают словечки эти, омертвляющие мою душу зловоние. Сравнить его ни с чем, хотя сравнение, как вы понимаете, напрашивается сами собой. Оставим эту тему. Так вот, я работаю, вернее, работал в одном сверхсекретном НИИ, не имея, кстати, законченного высшего образования. Для меня было бы счастьем слушать лекции в общественной уборной, что напротив ГУМа.